разлуки, затушив лучину, скину платье снов на берегу, озарив звездой реки в пучину. Посмотрю, прощаясь, небосвод, подарив тепло души доброго. Ветер вольный слезы унесет и росой развеет их по травам. Соколом лети, моя душа, месяц обнимая одинокий, над рекой, что вьется не спеша. Не вернув былого, ухожу, осветив твой путь души лучами. Над простором скошенных лугов